1974 год. Румыния. 2 километра от города Аюда. В песчаном карьере на берегу реки Муреш на глубине 10 метров рабочие обнаружили несколько странных предметов. В 2 находках опознали фрагменты костей. Еще один объект по своему виду и весу походил на каменный топор. Сотрудники археологического музея определили: найденные кости – части конечностей и коренных зубов мастодонта, предка современных слонов. Эти могучие животные обитали на нашей планете 20 миллионов лет назад. Третий предмет действительно оказался похожим на топор. Но не каменный, а металлический. Длина чуть больше 20 сантиметров. 2 отверстия разного диаметра под прямым углом друг к другу. Деформация большего из них свидетельствует, что в этом отверстии крепился некий стержень. Верхняя и боковые поверхности покрыты следами тяжелых ударов. Предполагаемый топорик явно не годился для использования в качестве примитивного орудия труда. Может быть, объект являлся частью какой-то специализированной машины? Но какой металлический агрегат мог быть современником мастодонтов? Спектральный анализ показал, что древняя деталь сделана из сложного металлического сплава 12 элементов и содержит 89% алюминия. Этот металл встречается в природе только в форме соединений. Выделить его возможно при температуре не ниже 950 градусов по Цельсию. Кроме того, алюминий был открыт лишь в 1825 году. Никто из специалистов-археологов, палеонтологов, механиков не смог опознать или установить сходство аютского объекта с современными машинами или деталями. Авиационные инженеры высказали гипотезу: топорик похож на посадочную ногу-опору малогабаритного летательного аппарата, который мог бы совершить мягкую посадку на поверхности Земли. Доказательства — форма, 2 отверстия, точки крепления для опор, следы царапин снизу и по краям, и сам материал — легкий алюминий, который в наши дни используют в авиации и космических технологиях. Неужели случайная находка в песчаном карьере на территории Румынии — фрагмент инопланетного корабля? За прошедшие годы ученые не узнали об этой вещи ничего нового. Точно определить возраст металлического изделия не удалось. Абсолютно неизвестно, кто выплавил алюминий в доисторические времена и сделал из него этот предмет. Совершенно непонятно, для чего он служил. Найдут ли когда-нибудь ученые разумное объяснение? Возможно, происхождение аютского объекта навсегда останется тайной. Тайное и неизведанное.